Глава 16. Конюки и полевки. Тем временем в королевском дворце в апартаментах принцессы Элоизы полным ходом шли приготовления. Растревоженный мастер Вальбер с живописными темными кругами под глазами наблюдал, как многочисленные слуги облачают невесту в его творение. Он нервно потирал пальцы, исколотые иголками. Все последние ночи он посвятил созданию платья, которое с момента объявления о свадьбе круглые сутки не выходило у него из головы. Вот уже несколько недель Вальбер не позволял себе ни секунды покоя. Он закупил роскошные ткани и нанял лучших вышивальщиц и красильщиков заранее, еще не зная, повезет ли ему. В тот судьбоносный вечер у госпожи Клотильды Андреа и Маска Сильвини спасли мастера, дав ему возможность продемонстрировать красоту своих творений. Клотильда, официальный поставщик королевского гардероба, восседала рядом с портным и, прищурившись, внимательно оценивала получавшийся результат. В конце концов, суровый взгляд дамы смягчился, и мастер понял, что наряд оправдал ожидания. Вальбер хорошо справился с возложенной на него задачей. Элоиза почти не обратила внимания на последние штрихи, которые мастер привнес в наряд. В зеркале ярким пламенем отразился образ принцессы. Она была одета в красный и серебряный цвета королевства. Шелковые отрезы так накладывались друг на друга, что при любом движении вышивка на платье буквально оживала. На плечах у принцессы красовался длинный плащ из пурпурной органзы с плечиками с металлическим отливом. Плащ удерживала серебряная застежка в форме оливковой ветви, символа их земель. Плоды оливы были выполнены из черного жемчуга. Настоящий шедевр, созданный одним из лучших ювелиров Фауса. Принцесса решила похвалить мастера. «Прекрасная работа, мастер...» «Вальбер», — взволнованно подсказал портной. «Оно сидит идеально. Кажется, будто вышили его по моим меркам, хотя мы только познакомились». «Мастер Вальбер практикуется на молодой даме с такими же мерками, что и у вас», объяснила Клотильда. Она настоящая муза и вдохновила его на многие прекрасные творения. «В самом деле? Она из знати? В таком случае мы можем оказаться знакомы», предположила принцесса. «Боюсь, что нет, ваше высочество», запнулся Вальбер. «Она красивая?» спросила принцесса. На этот раз портной не нашелся, что ответить, и просто замер с открытым ртом. Клотильда с нескрываемым разочарованием ответила за Вальбера. «Настоящая нимфа. Ее зовут Сильвиния». «Сильвиния», — тихо повторила принцесса, силясь вспомнить девушку, которую никогда не знала. «Одно могу утверждать наверняка. Ей никогда не доводилось носить такого великолепного платья, ваше высочество», — сумел выговорить Вальбер. Элоиза пропустила его лесть мимо ушей. «В таком случае мне было бы интересно познакомиться с ней. Такая женщина могла бы здорово сэкономить мне время на примерках». «Сегодня мы делаем примерку для королевского портрета», начала оправдываться Клотильда. «Художник заблаговременно подготовился, и вам придется потратить на позирование лишь час или два, чтобы он подобрал цвета и сделал наброски». Элоизе такая программа не очень нравилась, но она была вынуждена подчиниться. Принцесса вышла в огромный коридор западного крыла и столкнулась с Мельхиором, который ждал у двери, чтобы дать ей возможность переодеться без лишних свидетелей. Он искренне восхитился, увидев Элоизу. «Принцесса, вы выглядите великолепно». Мельхиор был единственным, кто за все это время заслужил улыбку принцессы. Он позволил себе подойти поближе и взять Элоизу за руки. «Ваш отец гордился бы вами». «Давайте будем реалистами. Он отругал бы меня за любую мелочь, которая бы ему не понравилась», — возразила девушка. «Так он проявлял свою любовь к вам». Элоиза лишь сморщилась, и вместе они направились в мастерскую художника, которую обустроили в одной из дворцовых комнат подальше от свадебной суеты. «Вы ничего не рассказываете мне, брат Мельхиор». «О чем же, принцесса?» — спросил он. «О Дезидерии. Она ведь приезжала вчера во дворец. Вы не доложили мне об этом. Мне хотелось узнать об этом от вас», — упрекнула Элоиза. «Мои собратья тянули соломинку, чтобы решить, кто пойдет встречать ее. Как они и опасались, Дезидерия высказала определенное недовольство. Она устроила скандал? Публичный скандал по поводу жениха? Нет. Ее атаки были направлены в сторону, на подготовку. Мы позаботились о том, чтобы она не лезла в организацию праздника. Дезидерия приходила с кузиной, уроженкой Бронзовых пиков. Во всяком случае, представила она ее именно так. Сегодня она не покидала виллу. Оттуда выходили только слуги, так что беспокоиться пока не о чем. Если в ближайшие дни она решит побеспокоить вас, рассчитывайте на меня. Я сумею ее успокоить. Принцесса удовлетворенно кивнула. Они уже подошли к мастерской, и Элоиза распахнула дверь. На полу комнаты была расстелена ветошь, чтобы не запачкать мозаику. Художник кивнул в знак приветствия, но, казалось, вид девушки не очень-то впечатлил его. Внимательный взгляд художника уже высматривал блики и тени, которые сделали бы портрет более реалистичным. Элоизе понравилась его нарочитая отстраненность, которая приятно контрастировала с дифирамбами, которые ей расточали на протяжении всего дня. Она уселась на определенное художником место и продолжила разговор с братом Мельхиором. «Будьте начеку, она так легко не отступится». «Кажется, вы неплохо знаете госпожу Дезидерию», — отметил он. «Это сильно сказано. Помните, мы иногда встречались на королевских приемах? Я уважаю ее характер и честолюбие. Это сильная и целеустремленная женщина, эти ее качества невозможно отрицать. Из-за них нам и стоит оставаться на стороже. Должно быть, она очень любит своего брата, если на протяжении стольких лет умудрялась скрывать его от культа. Она не позволит так просто отобрать его, даже если придется закатить огромный скандал». Мельхиор тяжело вздохнул. «Могу я предложить кое-что?» «Попробуйте». «Поскольку теперь очевидно, что Дезидерия замышляет что-то против вас, чтобы вернуть Исидора, не кажется ли вам удачной идеей привлечь его на свою сторону?» «Что вы хотите этим сказать?» — уточнила она. «Вам следует проводить с женихом больше времени, узнать его получше. Он может оказаться полезным. С ним интересно поговорить», — отметил Мельхиор. «Дайте угадаю. О птицах», — сиронизировала Элоиза. «Если вы позволите ему вести беседу, то да. Однако, доверившись Исидору, вы сможете рассчитывать на его привязанность. Этого юношу не мешает успокоить. Вероятно, следует объяснить ему, что Дезидерия действовала не только ради его блага». Элоиза взглянула на Мельхиора. «Хотите, чтобы я манипулировала им?» «Слишком сильно сказано. Даже если Дезидерия попробует убедить Исидора вернуться, ему придется делать выбор самому. Я могу предпринять все, что в моих силах, чтобы помешать Дезидерии. Я убежден, что если вы приведете разумные аргументы, Исидор сам захочет остаться, по меньшей мере, до свадьбы». Принцесса несколько минут размышляла над словами Мельхиора, а затем заявила художнику. «Я ухожу. Надеюсь, вы успели зарисовать все необходимое. Справлюсь, ваше высочество». Исполнив свой долг, Элоиза попросила слуг побыстрее переодеть ее, и они закружились вокруг своей повелительницы, как пчелы вокруг королевы Улья. «Я последую вашему совету, Мельхиор. Надеюсь, что не пожалею об этом», — ответила Элоиза. Принцесса постучала в дверь. Потом еще раз и еще. На четвертой попытке она решила войти в покои без спроса хозяина. Исидор даже не повернулся. Он стоял на балконе и наблюдал за полетом хищных птиц над пшеничными полями. Под летним солнцем золотились холмы, поросшие соснами и кипарисами. «Отчего вы не отвечаете, когда к вам стучат?» — раздраженно спросила Элоиза. «Потому что люди имеют обыкновение входить вне зависимости от ответа. Ведь они стучат ради этого. А так мне не приходится напрягать связки». «Я стучала, чтобы не нарушить ваш покой. Никто не имеет права входить к вам без дозволения и нарушать ваше уединение», — возразила принцесса. «Мои родители настаивали, чтобы я держал дверь открытой на случай возникновения проблем. Так я знал, что всегда смогу быстро добежать до них, если понадобится». Исидор повернулся и изобразил легкую улыбку. «Брат Мельхиор говорил, что вы придете навестить меня. Он не соврал. Похоже, он человек слова». «Самый верный из всех, кто служит во дворце», — подтвердила Элоиза. После этих слов она внимательно посмотрела на разрозненные зарисовки юноши. Отрицать его талант было невозможно. Ее внимание встревожило юношу. «Прошу вас, не трогайте их. Люди, как ни попадя, хватают эскизы, стирая уголь, а исправить уже не получится». «Вы великолепный рисовальщик, господин Исидор. Какими еще талантами обладаете?» — спросила Элоиза. «Хотите знать, что я умею делать? Уточните вопрос, пожалуйста», — попросил юноша. «Вы музицируете, готовите, вышиваете?» «Нет, это совсем меня не интересует». Затем, будто вспомнив, чему его учили, Исидор попробовал проявить вежливость. «А вы, принцесса?» «Отец позаботился о том, чтобы я получила разнообразное образование. Игра на лире, пение, верховая езда, шитье. Меня даже учили фехтовать и охотиться». Последние слова Элоизы явно расстроили Исидора, и он закрылся, как рак-отшельник, затаившийся в раковине. Элоиза поняла, что совершила ошибку. «Но мне это совсем не нравилось», — сказала она. «Отец заставлял вас охотиться?» «Он вообще любил заставлять», — ответила принцесса. «Мой тоже. Когда я был маленьким, у нас был кролик по имени Линус. Я тогда не понимал, что родители хотели сделать из него блюдо. Когда Линуса подали на обед, я отказался есть. Отец был в ярости. Он посадил меня в ванну с холодной водой, чтобы успокоить. Отец считал, что делает это для моего блага. Было неприятно. В тот день я потерял друга и сильно замерз. Мой отец нанимал целителей, которые выжигали мне кожу, чтобы придать ей ровный цвет. Он считал пятна света отвратительными». Их ужасные откровения вызвали у Исидора невинный вопрос. «Как думаете, все отцы такие?» «Они считают, что действуют в интересах потомства, но часто ошибаются. Я не могу говорить за вашего отца, но мой был особенным. Мало кто мог сравниться с ним», — ответила Элоиза. «Вы говорите так, потому что он был королем?» — спросил Исидор. «Мне от этого приходилось только хуже». Юноша нахмурил брови и погрузился в размышления. Затем, отбросив всякие нормы приличия, спросил. «Моя старшая сестра вечно повторяла, что король ненавидел магию и подобных мне людей. Вы разделяете его взгляды?» «Мой отец действительно ненавидел магию и дары света. Он пытался привить ненависть и мне, но, по правде говоря, дары света завораживают меня. Поэтому вы здесь». «Покажется глупым, но сначала я думал, что вы хотите меня убить. Дезидерия говорила, что если я буду пользоваться даром, то меня найдут и запрут в официи или придумают что-нибудь похуже». «В этом случае, господин Исидор, сестра обманула вас. Вы можете гулять по дворцу или саду, если пожелаете. Я знаю, что вы не любите бывать в толпе и посвящаете много времени рисованию. Не думайте, что я пытаюсь запереть вас. Вскоре мы поженимся и будем жить в одних покоях». «А ваши покои расположены высоко?» — поинтересовался он. «Почему вы спрашиваете?» «Я бы хотел жить еще выше. Представляю, какой обзор открывается с той башни. Если мы поженимся и будем делить одни покои на двоих, то я был бы счастлив забраться туда». «Могу приказать перенести ваши вещи в покои наверху башни, если желаете», — предложила она. «Вы правда это можете?» — спросил Исидор. «Я принцесса. Люди исполняют мои приказы. Если вы хотите, можете переехать повыше», — ответила Элоиза. «Возможно, понтифик был прав». «В чем же?» «Он сказал, что вам не плевать на меня», — пояснил Исидор. «Сначала я ему не поверил, хотя он держался доброжелательно. Мне всегда говорили, что следует остерегаться королевской семьи. Я не понимал, почему, как и не понимал многое другое. Дезидерия говорит, что невозможно ответить на все вопросы, а у меня их так много. Как думаете, это правда?» «Недавний опыт должен подсказать вам, что ваша сестра не всегда является достоверным источником информации», — вздохнула Элоиза. Несколько мгновений девушка разглядывала профиль Исидора. Юноша изучал конюков, паривших в небе. Он обладал тихой, застенчивой красотой. У Исидора было круглое лицо и полноватые губы, которые, казалось, всегда улыбались. Кудрявые волосы, не спадавшие на лоб, прикрывали глаза. Принцесса и представить себе не могла, что выйдет замуж за такого юношу. Она думала, что отец, в конце концов, выдаст ее за какого-нибудь генерала или прославленного героя с толстым кошельком. Ее мужем должен был стать какой-нибудь крепкий мужчина постарше, а не этот замкнутый мальчик, живший в собственном мире. Возможно, ей удастся смириться с этим. Исидор задал ей еще один вопрос, не отрывая взгляда от парящих птиц. «За что ваш отец ненавидел людей, которых коснулся свет?» Элоиза намеренно уклонилась от ответа. «Люди часто боятся того, чего не знают». «Это правда. Но ваш отец был королем. При желании он мог узнать тех, кого благословил свет. И что мы вовсе не опасны», — сказал юноша. «Вы, господин Исидор, может, и не опасны. Но другие могут оказаться куда менее дружелюбными. В прошлом такие люди причиняли достаточно вреда. Знаете, отчего конюки кружат в небе?» Этот вопрос застал Элоизу врасплох. Она покачала головой и ответила. «Нет, просветите меня. В это время года фермеры начинают косить пшеницу. Они распугивают мелких грызунов, которые живут в полях, ведь во время покоса им негде прятаться. Конюки пользуются людьми, чтобы ловить лесных мышей и полевок». «Я пока не вижу связи, господин Исидор. Мне хорошо жилось в моем поле. Боюсь, что я как полевка не успел спрятаться в норку и стал добычей хищной птицы». «Считаете меня конюком?» — спросила принцесса. Элоиза не знала, стоило ли сердиться на Исидора. Во всяком случае, такое сравнение было ей неприятно. Тем не менее, девушка решила последовать совету Мельхиора и развить метафору Исидора. «Ваши поля могут стать шире и оставаться безопасными. Дезидерия предлагала вам лишь подобие жизни. Да, это было роскошное существование, но такое одинокое. У вас есть друзья, Исидор?» «Линус и еще попугаи», — ответил юноша. «Я подразумеваю людей», — поправила его Элоиза. «Не уверен, что смогу понять людей, да и не уверен, что хочу этого. Понимание требует слишком много усилий для предположительно сомнительного результата. Я бы даже сказал, разочаровывающего. Хотите понять меня, чтобы мы могли подружиться еще до свадьбы?» «Для этого вам стоит приходить почаще», — ответил Исидор. Она улыбнулась и кивнула. Ее белоснежная улыбка и заинтересованный взгляд привлекли внимание юноши. «Тогда я обязательно постараюсь. Доверьтесь мне». Она как раз собиралась уходить, когда Исидор вдруг остановил ее и отпустил замечание. «Ваш отец был глупцом». Любого безумца строго наказали бы за такое оскорбление. Не успела Элоиза ответить, как Исидор продолжил. «Ваши пятна света. Они красивые. Я впервые вижу такое и не понимаю, зачем пытаться избавиться от них. Они делают вас уникальной». Его комплимент тронул Элоизу до глубины души. Она пробормотала слова благодарности, которые, впрочем, так и не долетели до ушей Исидора. Девушка вышла из его покоев в полной уверенности, что скоро вернется туда. Она оставила дверь открытой.